Глава 8. Марика. С улыбкой на лице, в немного испачканном переднике, я вывозила тележку в столовую. Хозяин дома и мой работодатель, как всегда, при виде меня с наслаждением улыбнулся. Он предупредил, что сегодня у нас гости, и, как всегда, сказал не беспокоиться. Да я уже не переживала, хотя изначально моя работа вызывала не то что недоумение. Стыд, страх, ужас. Но по факту все оказалось именно так, как описывали в HR-агентстве. Сама не знаю, как решилась. Наверное, если бы не опыт, полученный мною несколько лет назад, то отказалась бы сразу. Но я согласилась, как и тогда. И, как и тогда, еще ни разу не пожалела. Дорогая моя, сегодня у нас просто восторг какой-то. Главный гость будет позже. А пока давай-ка ты нам расскажешь, что у нас на ужин. Тепло улыбалось человеку, которого за глаза половина персонала называли чертовым извращенцем. Да что уж, я и сама так считала сперва. Но за почти что год с лишним работы на него убедила, что он просто человек со своеобразными вкусами и необычным прошлым. Не более того. Услужливо начала рассказ. Сегодня у нас теплый салат с ростбифом. Несколько видов мяса на хоспере, включая баранину, говядину и кабанятину. Еще закуски сырные и овощные, как вы любите. И десерт, Сан-Себастьян. Восхитительно, моя дорогая. Давайте начнем, мой друг уже подъезжает. Я с помощью девушек-официанток начала разгружать свою тележку. Сегодня были лишь самые близкие друзья хозяина этого праздника жизни. Я уже всех знала и не нервничала. Мой работодатель далеко не молодой мужчина, опрятный и слегка эксцентричной наружности. Он много лет проработал в одном из самых известных столичных кабаре художественным руководителем. Когда на смену пришло новое поколение, он всему его обучил и оставил развивать бизнес, в котором уже давно имел стабильную долю на правах совладельца. Мне он после рассказа объяснил так. «Я сам нашел этих ребят. Они такие юные, талантливые, у них глаза горят. Они вообще другие. Более современные, более раскованные, открытые. Но при этом не пошлые. Хотя, дорогая моя, пошлость всегда в глазах смотрящего. Ну и того, кто несет себя соответствующим посылом. Вот тебе вообще язык не повернется назвать таковой, несмотря на откровенный развратный наряд. Ты как ангел, что поднимает в людях все их низменные мотивы. Ну, прости их, человек грешен и несовершенен, а ты услада для глаз моих. Я не всегда понимала, о чем он, но чувствовала поддержку от этого странного человека. Забавно, но в костюме порно-поварихи мне жилось спокойнее, чем в худи и джинсах по вечерам во всяких злачных районах. Ну и, конечно же, мне обеспечивали защиту. Все гости хозяина были в курсе его предпочтений. В этом доме работали только молодые и привлекательные люди, как парни, так и девушки. И никто никогда не подвергался насилию или пошлым намекам. Одно слово, и человек навсегда терял доступ в этот дом. Один взгляд, и можно было нажить себе проблем. Девочки рассказывали мне, как однажды один из гостей воспылал страстью к одной из горничных и подкараулил ее после работы. Так вот, с девушкой в итоге все было хорошо. А этого товарища поймали, осудили, и потом он и вовсе пропал. Говорили разное. Тем не менее, когда я устраивалась на работу, мне было до чертиков страшно. Но зарплаты и условия все перекрывали. Здесь и правда было очень выгодно и комфортно трудиться, хотя многие делали это очень наигранно. «Мари, милая, а можно тебя попросить на завтра приготовить мне те восхитительные эклеры к завтраку?» — спросил мужчина. «Да, конечно», — улыбнулась я. Остальные со мной не общались. Все в доме знали, что я кто-то вроде личной жемчужины хозяина. Он меня очень ценил, восхищался, оплачивал курсы и мастер-классы у самых крутых поваров. Кто бы мог подумать, что я таки получу образование и смогу работать по профессии. Немного не в классическом формате, но тем не менее. И да, график у меня был скользящий, непостоянный. Тем не менее, наличие маленького ребенка знали, и никогда еще мне не препятствовали в осуществлении родительских обязанностей. Просто меня сразу предупредили, что работать придется вот так, по плавающему расписанию. Но на такие случаи у меня был младший брат, который сразу сказал, что поможет всегда и во всем беспрекословно. Он помнил, как я вытаскивал его и себя из той и другой жизни. Она и правда казалась какой-то очень далекой и неправильной. Если бы не Мия, то я бы вообще подумал, что всего не было. Ни Беркута, ни ночи, что случилось между нами. И дала начало не только моей новой жизни, но и жизни нашей дочери. Моей, точнее. Возможно, рассказать ему о том, что мы стали родителями, и стоило. Но я не знала, как. Даже представить себе не могла, как это устроить и подступиться к мужчине. С этими мыслями я катила вперед тележку с десертом. Он всегда подавался отдельно с небольшими пирожными. Все как обычно. Когда я зашла в зал, там царило легкое возбуждение. Видно, гость пришел. Не поднимая глаз, я осторожно взяла большой поднос и направилась к хозяину дома. «А вот и бриллиант моей коллекции. Наша Мари. Кирилл, только просьба вести себя достойно. Все мои девочки исключительные». Я скорее почувствовала, как в воздухе разлилось напряжение. Еще прежде, чем подняла глаза и столкнулась с леденящим душу взглядом. Его взглядом. Человеком, который несколько лет назад стал моим спасением и личным адом одновременно. Пальцы разжались, и поднос с десертом полетел вниз, раскалываясь на сотни тысяч осколков. Так же, как и мое сердце.